Спустя 7 дней после нападения. Глава 33. Конор. 7 рек и 15 прудов в самом Блэк-Холле и его округе были обысканы в поисках тела Клэр. Нож проверили на отпечатки пальцев и ДНК. Никаких отпечатков пальцев не нашли, но кровь принадлежала Клэр. Подтвердилось, что нетонущий пенопластовый брелок для ключей был с катера Саллиби. Ключ подошел к замку люка, ведущего в каюту. В мусорном пакете, найденном в контейнере для утилизации отходов галереи Вудвард Латроп, лежали окровавленные тряпки, черная лыжная маска и пара черных кожаных перчаток. И снова кровь принадлежала Клэр. В лаборатории проверяли другие предметы на ДНК, но пока никаких ответов не получено. Жители Блэк-Холла опросили. Записи камер безопасности от охранных компаний и видеодомофонов проанализировали. Через час после начала просмотра видеозаписей из домов и коммерческих предприятий, расположенных на Мейн-стрит, Конору повезло. В 5:30 утра во вторник после исчезновения Клэр черный пикап остановился сначала перед кондитерской «Морская звезда», а затем у галереи. Только начинало светать, солнце еще не полностью взошло, но уличные фонари уже погасли. Стекла пикапа были затонированы, ни с одной стороны ничего видно не было. Хотя лобовое стекло казалось бесцветным, ни одна камера не запечатлела вид спереди. На каждой остановке водитель выходил. Он был высок, одет во все черное, бейсболка низко надвинута на глаза. У «Морской звезды» он присел на корточки, чтобы засунуть что-то в ливнисток. У галереи открыл мусорный бак и выкинул плотно набитый мешок для мусора, а также панно витрину работы Клэр. Конор несколько раз прокручивал видеозапись, выискивая опознавательные особенности как машины, так и водителя. Он увеличил изображение колес и шин, чтобы показать их Дону Витеру, сержанту полиции, который специализировался на идентификации транспортных средств. Задние номера штата Коннектикут были видны на одном единственном кадре, когда грузовик отъезжал от галереи. Конор проверил регистрационный номер, но такого не существовало. Номерные знаки были поддельными или, вероятнее всего, изменены. Правый передний бампер и пассажирская дверь выглядели помятыми, как будто грузовик когда-то попал в аварию. Конор долго наблюдал, как водитель садится в машину и выходит из нее. Черты его лица были скрыты бейсболкой, что ясно показывало, он потрудился замаскироваться. Если бы выброшенные предметы не были найдены, у полиции не имелось бы причин просматривать записи с камер наблюдения в центре Блэк-Холла. Улицы вокруг галереи уже были тщательно обысканы, и их жители опрошены в течение 2 дней сразу после исчезновения Клэр. Водитель, должно быть, посчитал, что водосток и мусорный бак галереи были идеальными местами, потому что полиция уже прошерстила этот участок дороги. Данный факт свидетельствовал о том, что преступник, вероятнее всего, был местным, внимательно следил за ходом расследования и обладал темным, жестоким чувством юмора. Его, похоже, позабавило то, что он выкинул творение Клэр в мусорный бак у галереи, где выставлялись ее работы. «Чем ты занят?» — спросила Джен, заходя в кабинет Конора. «Снова просматриваю записи. Не посмотришь свежим взглядом?» — попросил Конор. «Посмотри на этого парня и скажи мне, что ты видишь». Джен придвинула стул и уставилась в монитор. Конор прокрутил запись, которая была сделана перед кондитерской «Морская звезда». Водитель вышел из грузовика, присел на корточки возле ливневой канализации, встал и вернулся на водительское сиденье. Затем Конор запустил запись у галереи. Те же движения с приличным видом боковой стороны грузовика. «Что это?» — спросила она, указывая на пассажирскую дверь. Конор наклонился ближе. «Похоже на кусок изоленты», — ответил он. «Что-то закрывает? Эмблему или название компании?» «Молодец, что заметила, Миана», — похвалил Конор. «Еще одно», — сказала Джен. «Водитель двигается как-то скованно, как будто ему некомфортно. Смотри, вот тут, как он выгибает спину». Они молчали, по нескольку раз просматривая записи. Джен была права насчет водителя. Он встал, выгнулся, коснулся поясницы. Может, это была простая скованность? А если Гриффин Чейз? Все эти часы, проведенные в его рабочем кресле, кто из связанных с этим делом имел травмы? Дэн Бенсон во время взрыва лодки? Или Александр Чейз? Ходили слухи, что он разбил свой Порше. Форд был спортивным парнем, и все мужчины на Катамаунт Блафф, казалось, относились к спортивному типу из Лиги Плюща, а Уэйд был старым и слегка дряхлым. «Мы точно уверены, что это парень?» — спросила Джен. «Не совсем, но в этом движении есть что-то такое, что кажется похожим на парня?» — спросила Джен, улыбаясь. «Я не говорю, что ты сексист, но женщины тоже умеют избавляться от улик». «Ты права. Но кто? Слоан Хоук? Я знаю, что она имеет зуб на Салли Бенсон, но не на Клэр. Они были близкими подругами». «Джеки Рид?» — предложила Джен. «Учитывая, что этот контейнер для переработки отходов принадлежит галерее». «Нет, поверь мне», — ответил Коннор. «Есть связь между Клэр и Панно, это очень важно. И то, что она твоя невестка, не означает, что ты знаешь, что она не...» «Я знаю», — перебил ее Коннор. «Просто знаю. Давай двигаться дальше». «Ладно, понятно», — произнесла Джен. «Большой вопрос в том, как эти два дела связаны друг с другом, кроме как на словах. Это маленький городок, много знакомых замешано». «Начиная с чувств Форда к Салли», — сказал Коннор. «Верно. Может быть, Клэр пыталась вмешаться? Сказала ему, что преследовать Салли — плохая идея. Даже посмеялась над ним, и он ее убил». Коннор задумался. «Это возможно. Бушующие гормоны. Клэр высказывает ему свое недовольство, и он нападает на нее в гараже. Могу это представить. И, перескочив к взрыву, который мог быть не случайным, несмотря на выводы береговой охраны, — сказала Джен, — потому что мы рассуждаем с точки зрения убийства. Вот что мы делаем, — возразил Коннор. Так вот, представим, что это был не несчастный случай. Зачем ему убивать Салли, если он ее любил? Потому что она не хотела его. Она любила Эдварда. Эго Форда не могло с этим смириться. И если он не смог ее заполучить, то никому другому она тоже не достанется, — предположила Джен. Значит, неразделенная любовь и ярость на свою мачеху. «Где бы он спрятал тело Клэр?» — спросил Коннор. «В ту пятницу никакие транспортные средства не въезжали в Катамаунт-Блафф и не выезжали оттуда, кроме грузовика службы доставки. Он воспользовался лодкой, подкупил водителя службы доставки. Водитель чист. Тогда лодка», — сказала Джен. «Или он мог просто выбросить ее тело в воду, дождаться отлива». Коннор кивнул. Было что-то призрачное в этом прибрежном участке Катамаунт-Блафф. Он вспомнил об Эллен Филдинг, о том, как ее выбросило на берег менее чем в миле от дома Чейзов в бухте. Прилив и течение отнесли ее туда. Куда они могли отнести Клэр? Коннор снова нажал кнопку воспроизведения, чтобы еще раз взглянуть на грузовик у галереи. Он прищурился, внимательно рассматривая кусок изоленты. Коннор увеличил изображение, насколько возможно, и заметил над верхним краем изоленты едва различимую дугу чего-то окрашенного золотым цветом. «Как думаешь, на что это похоже?» — спросил он. «Часть буквы?» Джен наклонилась вперед. «Думаю, да», — сказала она. Она схватила ручку и написала алфавит. «С таким изгибом это может быть одна из нескольких букв. Но видишь этот небольшой подъем слева? Похоже на верхушку буквы «Р». Это заняло мгновение, но затем Коннор кивнул. Теперь, когда она подала ему эту идею, он смог увидеть «Р». «И посмотри на дальний конец изоленты, сразу под ним. Маленький завиток, кончик строчной буквы «Г». Последнюю часть Коннор не расслышал, потому что снова сосредоточился на помятом бампере. Его мысли вернулись в тот день, когда Клэр исчезла, к аварии на мосту Болдуин, виновник которой скрылся с места происшествия. Черный пикап на большой скорости врезался в заднюю часть седана «Субару» с такой силой, что тот проломил отбойник и влетел в защитное ограждение. Коннор проверил отчет об аварии. Он прибыл на место происшествия в половине четвертого. Мост соединял Блэк-Холл и Хоторн через реку Коннектикут. Поездка от дома Чейзов до моста заняла бы 5 минут. Это вписывалось в середину хронологической последовательности, составленной Коннором. Прямо с места аварии Коннор отправился в галерею Вудвард-Латроп, где Клэр так и не появилась на своей выставке. На обоих концах моста Болдуин были установлены камеры видеонаблюдения. Коннор ввел код в свой компьютер и вывел на экран прямую трансляцию. Затем он ввел дату и примерное время и получил видеозапись с 3:20 до 3:40 вечера пятницы перед выходными дня поминовения. Он знал, что полицейские дорожные службы проверили эту запись, но Коннор искал кое-что другое — бегство с места нападения в Катамаунт-Блафф. Начав просматривать, он увидел, что в 3:23 грузовик врезался в Субару. «Ого!» — воскликнула Джен, когда они наблюдали, как грузовик влетел в заднюю часть автомобиля, развернул машину и продолжил движение. «Что это?» «Это наш грузовик», — ответил он. Коннор увеличил изображение, чтобы рассмотреть водителя через лобовое стекло. Лица не было видно, потому что оно скрывалось под лыжной маской. Коннор испытал триумф, так как, очевидно, это был тот же грузовик с видеозаписи у галереи, на которой кто-то избавлялся от улик нападения на Клэр и Салли. И в то же время Коннор почувствовал разочарование, потому что маска скрывала лицо водителя. «Кто же ты такой?» — спросила Джен вслух. Коннор ничего не сказал. Он уставился на залепленное изолентой слово на водительской двери и гадал, что бы это могло быть.